Глава 27. Груз откровенности. Врачи напишут мне в карточке неврастенник, лечение, медикаменты и физический труд. А я, тонущий в иле, молча смотрел вокруг. Я просто хотел, чтобы меня любили. Элли на маковом поле. Любовь моя. Как ни старалась, Зоя не смогла уснуть этой ночью. Перед глазами стоял образ Влады. Но не той, который был постоянным гостем ее бессонных размышлений. Она видела другую Владу. Эта девушка была похожа на прежнюю Владу, как две капли воды, и находилась в тысячи солнц от нее. Новая Влада также улыбалась, щуря при этом глаза, сперва издавая смешок, затем раздвигая тонкие губы, и уже потом показывала зубы. Новая Влада также настораживалась, как мышь, заметившая кошку. Опять щурилась, но уже по-другому. Хмуро и подозрительно наклоняла голову, будто к чему-то прислушивалась. И все вроде бы как раньше. И если бы Зоя ее не окликнула, если бы не обратилась по имени, возможно, могла бы и дальше пребывать в иллюзии, что Влада осталась прежней. Той девушкой, которую она помнила. Той, которой она так дорожила. И дорожит до сих пор. Но после того, как Зоя совершила роковую ошибку и окликнула Владу, увы, успокаиваться в самообмане больше не представлялось возможным. Прежняя Влада никогда бы так не посмотрела на Зою. Никогда. От этого беспощадного взгляда, от этого разбивающего сердце неузнавания, Зое казалось, что она горит в огне. Вернулась боль, которая ярко пылала 3 года назад. Она заглянула в родные глаза, которые ее не узнали, и этот миг уничтожил 3 года самолечения. Сорвал пластырь с почти зажившей раны, и ее края вновь разошлись. Опять. Опять она все испортила. Под самое утро Зое удалось провалиться в короткий сон, но проснулась она на удивление бодрой и выспавшейся. Страдать и горевать по ушедшей любви она будет позже. Сейчас самое главное — защитить Владу от опасности волшебного мира, о которых она пока не знает. Когда Ник зашел в квартиру, Зоя успела не только принять душ, но даже уложить кудри. «Отлично выглядишь», — сказал он, и они нервно обнялись. Зоя только отмахнулась, не до этого сейчас. «Как думаешь, что нужно сказать Сергею, чтобы он никуда не выпускал Владу в субботу? Я не хочу, чтобы она попала под горячую руку медиатору. Она вообще не должна оказаться ни в одном из центров в час X». «Я понимаю тебя, я тоже не хочу», — заверил ее Ник. «Так что мы предпримем?» «Ничего». «В смысле?» — опешила Зоя. «Что ты имеешь в виду?» «То и имею», — огрызнулся Ник. Очевидно, ему не нравилась роль злобного старшего брата, которую пришлось на себя примерить. «Как ты себе это представляешь? Прийти к Сергею и сказать, что во время восстания будет слишком опасно? А то он сам не знает». «Но Влада...» «Теперь анимал», — жестко сказал Ник. «У нас нет ни единой причины просить Сергея о таком». «Но если мы объясним...» «Тогда он испугается за безопасность своего клана и вообще не приведет анималов сражаться. Ты этого хочешь?» «Да пусть бы и так», — в запале крикнула Зоя и запоздало сообразила, что сказала чистую правду. «Пусть анималы не приходят вообще. Да пусть этот чертов план Эрта сорвется, так и не начавшись», — уже более уверенно сказала она. «Пусть. Лишь бы родные и близкие люди были живы». «Ты путаешь причину и следствие», — ожесточенно возразил Ник. «Мы сражаемся с министерством, чтобы наши родные и близкие были в безопасности». «Я присоединилась к Легиону ради Влады». Зоя раздражалась все больше и больше. «А теперь она может пострадать из-за этого». «Она уже пострадала», — в сердцах крикнул Ник. «Она уже стала анималом. Ты представляешь, какой удар это был бы для прежней Влады? Обменять ведьмовскую сущность на подачку от зверя. Да наша Влада первая бы пошла в бой, чтобы отомстить медиаторам за это». «Не медиаторы сделали Владу анималкой». «Они отняли у нее жизнь. Не убили, да, но забрали самое ценное, что у нее было. Цель, борьбу, самую ее сущность. Забрали лучших друзей. Ты считаешь, Влада бы не стала за это мстить? Считаешь, не рискнула бы своей жизнью?» «Рискнула». Зоя опустила глаза. Ник был прав. «Но я не одна. Я не хочу принимать в этом участие». «Ты не обязана». Ник нежно коснулся пальцем ее подбородка, поднимая. «Тебе и не нужно. Я все сделаю сам. Я буду там, с Владой. Я защищу ее любой ценой. Все будет хорошо». «Она этого не заслужила». Зоя обняла Ника, пряча слезы в его футболке. «Никто из нас этого не заслужил. Просто не делай глупости, ладно?» «Я постараюсь», — максимально искренне пообещала Зоя. «А теперь прости, мне надо собираться навстречу». «Так, и кто это?» «Помнишь, я тебе рассказывала про медиаторку, с которой случайно встретилась в баре?» «И что?» — Ник посерьезнел. «Только не говори, что вы до сих пор...» «Зоя, черт возьми! Но я же просил!» Зоя укоризненно посмотрела на друга. «Ник, я тебя безумно люблю и очень ценю твои советы, но я сама могу решать, с кем мне общаться». Ник примирительно поднял руки и проворчал. «Я просто беспокоюсь». «Поверь, с этой функцией я справлюсь самостоятельно». Ник фыркнул. «Но серьезно, зачем тебе это? Жить надоело?» Зоя пристально посмотрела другу в глаза. «Мне хорошо с ней. Я не знаю, как это объяснить, и я догадываюсь, как безумно звучат мои слова со стороны». «Подтверждаю, звучат не очень». «И все же...» Зоя распалилась. «Ты знаешь, с ней я опять живая, опять настоящая. Это клёво». «А без нее что, пластмассовая?» — раздраженно буркнул Ник. «Иногда. Сейчас уже реже. А раньше постоянно». Ник молчал целую минуту. «Мне жаль. Прости меня». «Мне тоже жаль. Но ты-то здесь при чем? Я сама себя похоронила, а теперь пытаюсь откопать. И знаешь, у меня получается». «И что? Это все чудотворное влияние медиатора?» «Не знаю». Зоя засмеялась. «Всё, Ник, отцепись. Не нужно к этому так серьезно относиться». «Да ты что?» — хмыкнул Ник. «А как мне к этому относиться?» «Как и я. Это просто хороший способ провести время». «Лучше бы ты продолжала угонять самолета», — вздохнул Ник. «Да что угодно лучше, чем тусить с медиатором». «Все равно это ненадолго», — сделанным равнодушием бросила Зоя. «Пара дней, и все. Наши пути окончательно разойдутся». Она говорила убедительно, будто бы читала сценарий с листка. Не врала, но говорила то, что было правдой для нее вчерашней. А новых реплик ей еще не написали. Ник, кажется, поверил, но Зоя все равно предпочла поменять тему. «Ты уже знаешь, что Эрта собирается сделать с бывшими медиаторами?» Ник покачал головой. «Верхушку точно ничего хорошего не ждет. Низшее звено, может быть, пощадит. А твоя это, как ее? «Яна», — скрипя сердце, ответила Зоя. Ей казалось, что, называя имя, она открывает другу какую-то тайну, возможно, которая пока еще является тайной и для нее самой в том числе. «Твоя Яна кто вообще?» «Не знаю», — соврала Зоя. «Как ты сам понимаешь, о работе мы не разговариваем?» «Да уж, конечно. Не нравится мне это все. Ты уверена, что она не знает, кто ты?» «На 100%. Я в безопасности, честно». «Куда вы сегодня идете? «Зачем тебе?» Зоя подозрительно глянула на Ника. «Хочешь увязаться за мной?» «Хочу. Можно?» «Нет». «Я только гляну одним глазком на твою Яну. Увижу, что все в порядке, и свалю. Ну, пожалуйста. Я не смогу думать одновременно и о твоей безопасности, и о безопасности Влады. Хоть ты освободи меня от терзаний». «Ох, ладно». Зоя сдалась. «Не приближайся, не пялься, не заговаривай ни в коем случае. Вообще никак не привлекай внимания». «Так точно», — весело отрапортовал Ник. Зоя назначила встречу в уютной Хюгге-кофейне на Китай-городе. Если бы она предвидела, что Ник увяжется за ней, выбрала бы более шумное и людное место. Но сейчас что-то менять было поздно. Яна ждала ее за столиком. Увидела Зою еще когда та была на улице. Приветливо махнула рукой через панорамное стекло. Зоя зашла, и Яна поднялась, чтобы обнять. И этот жест вышел таким родным, таким привычным, будто они делали так всю жизнь. «Привет», — хрипло сказала Яна, отодвигаясь. «Привет». Зоя села напротив, любуясь тем, как в отражении глаз Яны танцуют силуэты и огни города. Они разговаривали о всяких глупостях, и ни одна из них не посмела заговорить о чем-то серьезном. Серьезными темами считались те, которые затрагивали их жизни, личности, прошлое, настоящее и будущее. Эти темы были табу. Ни слова о семье, домашних питомцах и друзьях. Вместо этого они обсуждали узор на кофе, смешной зонт в руках прошедшего мимо старичка, погоду в Москве, привычку гулять под снегом и ритмический рисунок гирлянды, которая сияла золотыми огнями на потолке. Зоя не заметила, как Ник вошел в кофейню. Она обратила внимание на него, когда он требовательно коснулся ее плеча. «Привет. Не ожидал тебя здесь увидеть. Можно тебя на пару слов?» Ник был бледным и суровым, словно самурай, готовящийся к последнему поединку. Под его натиском Зоя даже не сумела возмутиться. Он же обещал не влезать. «Прости, я на минутку», — сказала она Яне и встала, увлекаемая Ником, на улицу. Нику этого показалось мало, и он потащил Зою за угол. «Эй, ты чего?» Ник обернулся. В его глазах дрожала тревога, в морщинках на лбу застыла печаль. «Это она», — просто сказал он. «Это та самая медиаторка, которая 3 года назад вызвала каменных псов. Это из-за нее Влады больше нет».